Уже через четверть часа я опустился в порту. Он был совершенно сходен с тем, с которого я взлетел, так что, обрадовавшись своей удаче, я бросился прямо в буфет. Но каково же было мое разочарование, когда, несмотря на самые тщательные поиски, я не нашел своего ножика. Я призадумался и пришел к выводу, что либо его кто-нибудь взял, либо я нахожусь на совершенно другой планете. Расспросив местных жителей, я убедился, что верным было второе предположение. Я попал на Андригону, старую, рассыпающуюся, одряхлевшую планету, которую, собственно говоря, давно уже следовало изъять из употребления, но до которой никому нет дела, поскольку она лежит в стороне от главных ракетных путей. В порту меня спросили, какую Сателину я ищу, так как они перенумерованы. Тут я встал в тупик, ибо нужный номер вылетел у меня из головы. Тем временем местные власти, уведомленные начальством порта, явились, дабы устроить мне достойную встречу. То был великий день для андригонов. Во всех школах шли экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти спросил, не угодно ли мне почтить экзаменуемых своим присутствием. Приняли меня чрезвычайно радушно, и я не мог отказать. Прямо из порта мы поехали на педлаке, это большие безногие, присмыкающиеся вроде ужей, которые здесь повсеместно используются для верховой езды, в город. Представив меня собравшейся молодежи и учителям, как почетного гостя с планеты Земля, преподаватели усадили меня на почетное место за жервой, это что-то вроде стола, и прерванные экзамены продолжались. Ученики, взволнованные моим присутствием, сначала пугались и сильно конфузились, но я ободрял их ласковой улыбкой, подсказывал то одному, то другому нужное слово, и первый лед был сломан. Чем дальше, тем лучше становились ответы. Но вот, перед экзаменационной комиссией встал молодой андригон, весь покрытый мерзягами, род устриц, употребляемых в качестве одежды, такими красивыми, каких я давно не видел, и начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и искусством. Я слушал его с удовольствием, убеждаясь, что уровень науки здесь, на удивление, высок. Потом экзаменатор спросил, «Может ли кандидат доказать нам, почему жизнь на Земле невозможна?» Слегка поклонившись, юношу приступил к исчерпывающим, логично обоснованным доказательствам, при помощи которых бесспорно установил, что большая часть Земли покрыта холодными, очень глубокими водами, температура которых близка к нулю, вследствие множества плавающих там ледяных гор, что не только на полюсах, но и в окружающих областях свирепствует вечный холод, и по полугоду царит беспросветная ночь. Что, как хорошо видно в астрономические приборы, большие области суши даже в более теплых поясах покрываются замерзшим водяным паром, так называемым снегом, который толстым слоем одевает горы и долины, что крупный спутник Земли вызывает на ней волны приливов и отливов, оказывающих разрушительное эрозионное действие, что с помощью самых сильных телескопов можно увидеть, как обширные участки планеты нередко погружаются в полумрак, затененные пеленой облаков, что в атмосфере бушуют страшные циклоны, тайфуны и бури, и все это вместе взятое исключает возможность существования жизни в какой бы то ни было форме. А если бы, закончил звучным голосом юный андригон, какие-нибудь существа и попытались высадиться на Земле, они неизбежно погибли бы, раздавленные огромным давлением атмосферы, достигающим на уровне моря 1 килограмма на квадратный сантиметр или 760 миллиметров ртутного столба. Такое исчерпывающее объяснение было единогласно одобрено комиссией. Оцепенев от изумления, я долго сидел неподвижно, и только когда экзаменатор хотел перейти к следующему вопросу, я вскричал. «Простите меня, достойные андригоны, но я сам прибыл с Земли. «Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я жив, и слышали, как я вам был представлен?» Воцарилось неловкое молчание. Преподаватели, глубоко задетые моим бестактным выступлением, еле сдерживались. Молодежь, не умеющая скрывать своих чувств, смотрела на меня с явной неприязнью. Наконец экзаменатор холодно произнес: «Прости, чужестранец, но не слишком ли многого ты требуешь от нашего гостеприимства? Разве мало тебе столь торжественной встречи, банкета и прочих знаков уважения? Разве ты не удовлетворен тем, что тебя допустили к высокой выпускной жерве? Или ты требуешь, чтобы ради тебя мы изменили школьные программы?» «Но земля действительно обитаема», — смущенно пробормотал я. «Будь это правдой», — произнес экзаменатор, глядя на меня так, словно я был прозрачным, «то это было бы извращением естества». Увидев в этих словах оскорбление для моей родной планеты, я тотчас вышел, ни с кем не прощаясь, сел на первого попавшегося педлака, поехал в космопорт и, отряхнув от ног своих прах Андригоны, пустился опять на поиски ножика.